и талант. С последующей отдачей в рядовые. Как уже говорилось в генерал-аудиторской сентенции в части, касающейся Достоевского, неожиданно всплыла литография, та самая, против учреждений которой в свое время возражал подсудимый и которая теперь была поставлена ему в вину. Подобная нелепость позволила позднее Львову заметить, как внимательно делались обвинения. А единственной серьезной, очень серьезной вине в существовании «семерки» и коллективном намерении завести домашнюю типографию в приговоре не говорится ни слова. Спешневское тайное сообщество так и осталось тайным. Да и вообще покушение с типографией приговор трактует, теперь мы знаем почему, как личный умысел двоих – Спешнева и Филиппова. Целый заговор пропал, допустим, но пропав он, тем не менее, мог повлиять на величину наказания. Приговор Достоевскому юридически слабо обоснован. Карая, судьи как бы имели в виду нечто такое, о чем умалчивалось официально. Да, он был осужден несоразмерно своей юридической вине, но в глубине души вполне мог осознавать себя виноватым. Так не убивавший отца Дмитрий Карамазов готов понести свой крест. Он виноват в помышлении. Достоевский отрицал свою вину на следствии и признавал ее потом, спустя годы, на свободе. Означает ли это, что и тогда, в 1849-м, он ощущал себя убежденным противником режима? Во всяком случае, проиграв, он вел с ним отчаянную борьбу. Если он и не был настоящим революционером, то в еще меньшей степени тем благомыслящим подданным, образ которого он так старательно творил в своей камерной прозе. Позднее он скажет, что они стояли на эшафоте, не раскаиваясь в содеянном, и что людей, близких им по духу, но оказавшихся необеспокоенными, на воле оставалось значительно больше». Зараза бродила в крови поколения, и правительство прекрасно понимало, что своим приговором оно укрощает дух. Оно пыталось разрушить не тайное общество, но тайную общность людей, думающих не так, как положено, воспрепятствовать умонастроению, мнению, веянию, духу. Такого рода предметы, по причине их неосязаемости, всегда вызывают раздражение власти». Приговор был воистину жесток. Он служил профилактическим целям. Его карающая мощь была направлена не столько против поступков, сколько против идей, которые казались тем подозрительнее, что прямо не подпадали под статьи уложения о наказаниях. Вынося приговор, судьи руководствовались отнюдь не положительными уликами, а своим безошибочным чутьем, государственной бдительностью высшего порядка. Будущий автор преступления и наказания получал наглядный урок. Ответом на их духовный бунт становилось теоретическое, как в случае Раскольникова, убийство. Ибо сама эта казнь глубоко идеологична. Император как режиссер. Конечно, Николай прекрасно понимал разницу между повстанцами 1825 года и клубистами года 1849, но вторые, в известном смысле, были опаснее первых. Ибо само их существование доказывало, что декабрьские плевелы, казалось бы, вырванные с корнем, дали ядовитые всходы. Подвижники декабря действовали почти на голом месте. За петрашевцами уже просматривалась традиция. Движение было размыто, не оформлено и потому практически неуловимо. Оно могло уйти вглубь и вновь обнаружить себя в подходящую историческую минуту. Оппозиции власти изъявление временного и случайного становилось постоянной чертой русской общественной жизни. Декабрьского погрома хватило почти на четверть века. Второй политический процесс должен был дать острастку на не меньший исторический срок. Император заботился о преемниках. При всем при том, государю Николаю Павловичу не нужны были мученики. Русский царь не желал ужасать Европу публичным убиением на площади двух десятков интеллигентных молодых людей.